Это мой приговор тебе и тем, кто пойдет за тобой. Да будет так, пока мир не закончится, и Алеу не падет с неба безымянным. И вокруг Ланре стала сгущаться тьма. Скоро уже не было видно его красивого лица, только размытые очертания рта, носа и глаз. Все остальное стало тенью, черной и цельной. Потом Селитос встал и сказал: «Один раз ты коварством победил меня, но больше этого не будет. Теперь я вижу яснее, чем прежде, и сила моя со мной. Я не могу убить тебя, но я могу изгнать тебя с этого места. Изыди, твой вид тем ужаснее, чем лучше знаешь, что когда-то ты был прекрасен». Он говорил, и слова обжигали горечью его рот, и будто дым на ветру унесло прочь Ланре, окутанного тенями, более темными, чем беззвездная ночь. Тогда Селитос склонил голову, и его жаркие кровавые слезы пали на землю. Пока Скарпи не перестал говорить, я и не замечал, насколько погрузился в историю. Он откинул голову назад и допил из широкой глиняной кружки последние капли вина. Потом перевернул ее и с печальным завершающим стуком поставил на стойку. Поднялась шумиха из вопросов, объяснений, просьб и благодарности от детей, в течение всего рассказа сидевших неподвижно, словно камни. Скарпи сделал небольшой жест бармену, и тот поставил перед ним кружку с пивом, а дети устремились на улицу. Я подождал, пока уйдет последний, и подошел к Скарпи. Он уставился на меня своими алмазно-голубыми глазами, и я замялся. — Спасибо. Хочу поблагодарить вас. Моему отцу очень понравилась бы эта история. Это вам. Я запнулся и вытащил железный полпенни. Я не знал, как тут принято, и не заплатил. Мой голос звучал хрипло, будто заржавел. Столько слов я, пожалуй, не говорил за целый месяц. Он пристально посмотрел на меня. Правила такие. Он стал загибать узловатые пальцы. Первое — не говоришь, пока говорю я. Второе — даешь мелкую монетку, если у тебя есть лишнее. Скарпи перевел взгляд на полпенни на стойке. Не желая признаваться, насколько мне нужна эта монетка, я начал лихорадочно придумывать, чтобы еще сказать. Вы знаете много историй? Он улыбнулся, и сеть морщин, рассекавших лицо, вплелась в эту улыбку. Я знаю только одну историю. Но частенько ее маленькие кусочки кажутся отдельными историями. Он отхлебнул пиво. Она растет повсюду вокруг нас. В манорах Сильдии и мастерских Сильдар, и за штормвалом в Великом Песчаном море, в низких каменных домах Адем, полных молчаливых бесед. И иногда, — он улыбнулся, — иногда история вырастает в убогих трущобных барах в доках Торбиана. Его лучистые глаза заглянули глубоко в меня, словно я был книгой, которую он запросто мог читать. Нет хорошей истории, которая не касалась бы правды. Сказал я, повторив слова, которые любил говорить мой отец, в основном, чтобы заполнить тишину. Было странно снова с кем-то разговаривать. Странно, но хорошо. Полагаю, здесь столько же правды, как и везде. Это плоховато. Мир мог бы прожить с чуть меньшим количеством правды или с чуть большим. Я умолк, не зная, чего еще пожелать. Поглядел на свои руки и обнаружил желание, чтобы они были чище. Скарпи подтолкнул полпенни ко мне. Я взял монетку, и он улыбнулся. Его загрубелая рука опустилась на мое плечо легко, словно птичка. Каждый день, кроме скорбения. Шестой колокол, чуть больше, чуть меньше.